после чего запросто может выйти на меня, тем более что он, насколько мне известно, кое-что о темной стороне Москвы ведает. Кто-то, по-моему, Арвид, рассказывал мне в прошлом году, что ходящий близ смерти именно для этого товарища добывал гормалу, да не простую, а ту, что раз в 7 лет цветет на самом старом московском кладбище, причем выдавая не более 5 соцветий. Так-то гормала есть природный яд из сильнейших, но именно эти редчайшие цветки обладают невероятной целительной силой. Мертвого из могилы не поднимут, но кое-какие серьезные заболевания могут изгнать из человека, если не навсегда, то надолго. Не знаю, что этот богатей пообещал ему за труды, но думаю, награда была запредельно высока. Хотя, конечно, и молодой ходящий хват еще тот, прибрать к рукам уникальный цветок, да еще на том погосте, где безраздельно правит самый сильный и недобрый из московских хозяев кладбищ, к которому даже отбитые на всю голову сотрудники отдела не суются, это, знаете ли, почти эпический подвиг, если вообще это все не байка, разумеется. Насколько мне известно, стяжательство не входит в число недостатков господина Смолина, хотя в целом всего за несколько лет он снискал славу крайне неприятного и неудобного в общении собеседника. Ну и наконец, если Марину мне хоть немного жалко, про Аркашу я такого точно сказать не могу, потому, но этот другой должен ведать, что происходит, добавила тень, и мне показалось, что в ее голосе я уловил еле заметную тень ехидства. Значит, не все человеческое из них ушло, какие-то крохи сути людской остались. Нас никогда ничего не останавливало, когда мы шли к своей цели, но если есть возможность соблюсти правду, то лучше это сделать, а она подобное утаивать не велит. Тьфу, теперь все стало хуже. Когда Аркаша узнает, что, по сути, принимает на себя невыполнимые обязательства, то, разумеется, откажется это делать, да и Марина тоже. Не совсем же она дура, нам достаточно известить кого-то из наших приятелей о происходящем или нужно их согласие, которое они лично вам дадут, уточнил я, что доброй волей на себя этот долг принимают. Нужно согласие, подумав, ответила сущность, без него никак, тогда можно никого и не звать, посмурнела Светлана. Выходит, либо ты, либо я. Ну да, пробормотал я. Только вот как-то хреново выходит. Ничего не имею против того, чтобы нести ответственность за свои дела и слова, но за чужие. Цена названа, равнодушно сообщила мне тень, погладив гладкую поверхность черного камня. Либо плати, либо уходи. А второе условие каково, осведомился у него я. Если не секрет, может, там вообще нечто неподъемное вроде поручения добыть аленький цветок или, к примеру, достать луну с неба. Тогда, выходит, по поводу первого и париться нечего. Завтра или через год, или через 10 лет ты или кто-то из твоих спутников, тот, кто примет на себя эту ношу, будет призван нами сюда, не стал чиниться обитатель острова, и уже тогда мы скажем ему, что делать, а он выполнит порученное. Ну, хоть тут они не соригинальничали, а пошли по классике. Может, эта ночь вовсе никогда не настанет, поскольку нам ничего будет от вас не нужно, или вы до нее попросту не доживете, продолжила тень. Но слово, что вы принимаете на себя этот труд, мы получить должны. Поручения бывают разные, заметил я, случаются и такие, что правду нарушают. Если уж мы все по ней живем, то, не беспокойся, нам известно, что требовать можно, а что нет, перебил меня он, более положенного или то, что не в твоих силах, воин, мы не попросим. Тогда на второе условие я согласился бы, но вот первое, не вру, согласился бы, хотя оно тоже не фонтан, да, более привычное, без эффекта неожиданности, но только кто знает, что у них, древних, входит в понятие положенное, и как высоко они оценивают мои силы. Но тут хоть можно поговорить, какие-то моменты обсудить, наметить определенные рамки, тем более что эти существа с плеча не рубит и худо-бедно на диалог идут. Если бы не, тем временем к той тени, что вела с нами беседу, приблизилось несколько ее собратьев, после чего между ними завязался разговор. «Может, монету кинем?» Тем временем предложила мне Метельская. «Свет, оно тебе надо?» — шепнул ей на ухо я, кинув короткий взгляд на обитателей острова. «Кто знает, что они учудят, когда хозяйка снова сюда кого-то пригонит, а она точно так сделает, ей что на их предупреждение, что на наши жизни плевать». «Истинно так», — снова повернулась к нам тень. «Не старайся, человек, даже если просто губами шевельнешь, мы все равно тебя услышим. Ваши мысли, да, они скрыты, над ними у нас власти нет, остальное утаить не получится. Да я и вслух могу повторить все, что было сказано, даже не подумал смущаться я, тем более что именно на это и рассчитывал. Не в смысле повторить фразу, а на то, что буду услышан. Неспроста это их шу-шу-шу началось, и, если я прав, то надо качать ситуацию в свою пользу. А если нет, то ничего для нас не изменится. Убивать они нас не станут, это и так ясно, а петлю на шею доброй воли я точно накидывать себе не стану. Не хочу класть свою жизнь или головы моих друзей за чужие прихоти. Не за ваши, не подумайте неверно, за желание той, кто под горами правит. Мои братья согласны с тобой. Тот, кому мы служили, часто повторял: не просите больше того, что вам могут дать, иначе не получите ничего. Я не думаю, что мы назначили слишком уж высокую цену, мне кажется, она тебе по карману, но братья решили иначе, потому ты просто передашь той, что тебе послала, наши слова, и не более того. Думаю, так мы все останемся в выигрыше. Невелик труд послание доставить, улыбнулся я. Более того, вы сами ей все, что желаете, можете высказать, если есть на то охота. В самом прямом смысле. Что? Тень немного увеличилась в размерах, а атмосфера вокруг нас немного сгустилась, как это бывает незадолго до грозы. Не смеешься ли ты над нами? Нет. Одно мгновение, все сейчас объясню. Поняв, что переборщил с иносказаниями и так себе шуткой, я мигом стал выправлять ситуацию, повернулся в ту сторону, где затаились мои спутники, и гаркнул: «Марин, у тебя смартфон с собой?» «Да», — донесся до меня девичий голос. «Как ты мне его обратно отдал, так и не расстаюсь. Заряжен или сел?» «Ну, так, процентов 20 осталось. Я его выключила. Все равно сигнала нет, чего батарею палить. Включай и неси сюда». Мысль о том, чтобы записать речь тени на диктофон, мне пришла сразу же. Кто знает, каким образом это братья станет послание к хозяйке сочинять. А если они нечто вроде ответа запорожских казаков к турецкому султану изобразят, да со всеми оборотами? Понятно, что александрийским козалупом и свиной мордой они ее не назовут, но что-то такое придумать, как мне кажется, могут. Но говорить-то придется мне, не им. И ответочка от крайне обидчивой владычицы прилетит, соответственно, тоже в мой адрес. А так, какие претензии? Я просто почтовый ящик на ножках. Нет, все равно, конечно, может нагореть, но не так сильно, думаю. Теперь главное, чтобы голос тени в цифровом формате сохранился, ту ведь тоже по-разному бывает. На фото, например, из ночных обитателей мало кто отражается. Ладно, вурдалаки, русалки или призраки, с ними все ясно, нежить есть нежить, но и домовые не всегда в кадр попадают, особенно старые, те, что еще в деревянных домах обитают. А рысей и полевиков тоже камера не видит, даром что они не нежить, а нелюдь. Оборотни только в людской личине видны, в звериной, фиг. Вот, держи. Марина протянула мне дорогущий смартфон. Собственно, наверное, потому он у нее до сих пор и не сдох, тут аккумулятор очень мощный, на нем производитель явно не экономил. Уже включила и разблокировала. Обратно она не отправилась, осталась стоять рядом с нами, да еще и уставилась, не скрывая этого, на тень, что находилась от нее шагах в пяти. Только что рот не открыла от любопытства, честное слово. Отлично. Я нашел среди приложений диктофон, включил его и произнес: проба записи, проба записи. Ночь, луна, озеро Тургаяк. Скажу прямо, тени очень впечатлились, услышав мой голос, который повторил сказанное пару секунд назад. Не как Хаттабыч при виде электричества в древнем фильме, конечно, но все же сильно. Минут пять шебуршали балахонами и переглядывались, не меньше. «Теперь давайте попробуем записать вас», — предложил я хозяевам острова. «Если получится, то вы, как я и сказал, сами все изложите той, что живет в горах. Нам нравится, приблизилась ко мне тень. К тому же это, возможно, сбережет твою голову. Ведь с этой ночи ты станешь нашим должником, а мы привыкли, что всем, что принадлежит нам, мы распоряжаемся сами. Или я», неожиданно заявила Метельская. «В смысле, стану должником?» Он, желтый узловатый палец ткнул меня в грудь. «Ты не нужна. Мы снизили цену первого условия, потому вправе поднять ее во втором. Либо так, либо ступайте вон. Ночь коротка, времени у нас не так много, и мы не собираемся все его тратить на вас. Послушаем». Поняв, что тень закончила свою речь, я выключил запись, а после запустил воспроизведение. «Ты не нужна?» – прошелестел смартфон. «Мы снизили цену». «Отлично!» – обрадовался я. «Получилось. Все, если вы готовы, то можем начинать. Как скажете можно, то сразу запись включу». И ведь я угадал. Почтение к госпоже горных троп в речах тени не имелось ни в малейшей степени. Нет, прямых оскорблений не последовало, но кроме как девкой хозяйку в ней не именовали, да и просьбой все произнесенное никак не назовешь. Скорее, смартфон записал ультиматум в чистом виде, с простым коротким выводом. Кто от нее на остров еще хоть раз придет, тот обратно в горы не вернется. Мы последние, кого тени отпускают с миром. Вот и все. Я прослушал запись еще раз, пару раз одобрительно хмыкнул в особо жестких моментах, выключил телефон и убрал его во внутренний карман куртки. Как на прием к ней попаду, сразу вашу речь прокручу. Думаю, она ей сильно понравится. Нам все равно, понравится или нет, бесстрастно ответила мне тень. Пусть оставит нас в покое, этого достаточно. У нас не так много ночей, когда мы можем покинуть свои чертоги, и жертвовать этими редкими часами ради ее прихоти никто из нас больше не станет. Теперь по второму условию. Я откашлялся. Не знаю, существовали ли в ваше время четкие формы договора на этот счет, но в наши они есть. Потому мне хотелось бы, мы не станем поручать тебе то, что наверняка приведет к твоей смерти или же потере души, перебила меня тень, и близких твоих это не коснется, равно как мы не заставим тебя идти и забирать чью-то жизнь. Нам нет дела до смертных, воин, как, впрочем, и до тех, кто уже мертв. Плюс обещаю, что, если ты выполнишь порученное тебе добросовестно и в срок, непременно получишь от нас награду. Повелитель всегда поступал так, даже когда речь шла о его должниках, и не след нам что-то менять. Подтверждаю все сказанное своим словом и призываю Луну в свидетели. Это весьма щедро, проникся я. Звучало услышанное весьма неплохо, а пассаж о награде меня даже порадовал. Явно же не рубли мне эти реликты переводить на карту станут, верно? Скорее всего, золото отцеплют из своих запасов, а с учетом того, сколько им лет, ожидать можно всего чего угодно. Например, монеты тех времен, когда тут русским духом еще и не пахло. А почему нет? Насколько я помню, металлургия здесь еще во времена Аркаима начала развиваться, значит, рано или поздно власть придержащие должны были перейти к чеканке денег. Одно без другого не бывает. Причем даже не представляю, сколько такая денежка может стоить. Получается, я не столько неприятности нажил, сколько выгоду получил. Условно, разумеется, но тем не менее. Принимаю на себя оговоренные обязательства и призываю Луну в свидетели. Тень скользнула в мою сторону, приблизившись вплотную, и внезапно протянула мне руку, давая понять, что сделку следует скрепить с использованием старинного мужского обряда. Проще говоря, рукопожатием. Нет, конечно, здорово, что не поцелуем, традиции, они разные бывают, но мне и клешню ему мять не сильно-то хотелось. Уж на что я человек небрезгливый и все, что можно, повидавший, но и то аж передергивал от этих черных длинных ногтей, желто-сморщенной кожи и всего прочего. Но делать нечего, наши ладони соприкоснулись, и меня от холода, мигом заполнившего тело, точно к земле прибило. Я даже не знаю, с чем то, что мне довелось ощутить, можно сравнить. Обычные примеры вроде сухой лед или там лютая стужа не сильно подходит. Наверное, такая же стыль царит там, где вовсе нет жизни. В царстве смерти, как вариант. Ну и еще, может, в космосе. Она твоя. В мою застывшую ладонь со сведенными пальцами лег черный кругляш, который, к моему удивлению, оказался очень теплым и, такое ощущение, что начал изгонять из мышц поселившуюся там стужу. Мы тебе больше ничего не должны, а вот ты о долге не забывай. Как только пришлете весточку, что желаете меня видеть, прибуду сразу же, как смогу, заверил тень я, не соврав при этом ни слова. Главное, сообщите. А уж как они это делать станут, не моя забота. Хотя могу предположить, что если такое и случится, то они каким-то образом доберутся до моих снов. Другие варианты мне в голову не идут. Впрочем, ладно, это дела дней грядущих. А в настоящем, вот она, голова пантеры, у меня в руках, вернее, уже в кармане куртки, который застегнут на молнию. Ну да, мешается, но, с другой стороны, своя ноша не тянет. Хотя какая она мне своя, тут, как и в случае с посланием, я лишь логистический инструмент. А жаль, вещица хороша, хороша. Если добыть документы, подтверждающие возраст данного предмета и сертификаты его подлинности, то очень неплохо эту красоту пристроить можно было бы. Знаю я пару коллекционеров, которые этот древний набалдашник для кроватной стойки у меня с руками оторвали бы, а потом еще долго ножкой признательно шаркали. «Ступайте», — велела нам тень, — «ваше время вышло, да и наше подходит к концу». Второй раз просить нас не пришлось. Мы отвесили теням по церемонному поклону, причем непонятливой Марине сначала пришлось дать легкий подзатыльник для пущего понимания, и скоренько удалились в ту сторону, где нас поджидали Аркаша и Марго. «Жесть», — сообщила мне вурдалочка, поблескивая глазами, отливающими в темноте красным. «В какой-то момент думала, что вам кранты настали. Даже не сомневался, что все закончится замечательно», — протараторил Стрелецкий. «Нет, серьезно. Если сразу не убили, то потом уж не убьют, так мне Карл, один человек говорил, а он в таких вопросах разбирается. Может, потом все обсудим», — предложила Метельская, поглядывая в ту сторону, откуда мы только что пришли. «Они вон опять хоровод затеяли, и мне отчего-то кажется, что мы им как зрители нафиг не нужны». И верно, тени вновь начали вышагивать вокруг Менгира, правда, теперь уже по часовой стрелке. Причем если в прошлый раз делалось все это молча, то сейчас они издавали звуки, напоминавшие мерное гудение, причем чем дальше, тем громче оно становилось. «Ходу», — согласился с ней я, — «следуем тем же порядком, что сюда шли. Аркаша, ты меня слышишь?» «Ага», — кивнул юноша, завороженно глядя вниз. «Хрен с ним, пусть тут остается», — мигом предложила Марина. «Так даже проще». «Шиш тебе», — буркнул Стрелецкий, — «не дождешься». Надо заметить, что ночная жизнь на острове, как оказалось, бьет ключом. То здоровенный заяц из кустов выскочит, при этом чуть ли не под ноги мне бросаясь, то лиса, пересекая дорогу, рыжим хвостом вильнет, глянув на нас вполне себе осмысленным, чуть ли не человечьим взором, то филин Белозерову напугает чуть не до икоты, пролетев у нее прямо над головой, да еще и издевательски ухая при этом. Добавим сюда непонятную движуху, которая продолжалась в развалинах деревни староверов, сопровождаясь при этом красно-зелеными отблесками, и станет понятно, что особой печали, покидая остров, мы не испытывали. Странно, остановившись на узком перешейке, я глянул на небо, мы же с ними не так долго разговаривали, с чего дело к рассвету вовсю идет. «Пятый час», однако, удивленно подтвердила Метельская, бросив взгляд на часы. «Ничего не понимаю, куда еще два часа делись?» «Да и ладно, как есть, так и есть», — примирительно произнес Аркаша. «Главное, до входа в пещеру вовремя добраться, чтобы двери не закрылись». «Резонно», — согласился я и в этот момент ощутил, что меня кто-то легонько толкает в грудь, при этом издавая ритмичные звуки. «Мой смартфон», — охнула Марина. «Заработал, сигнал появился. Дай же, чего ждешь?» Я достал телефон из кармана, бросил взгляд на экран, там светилась надпись «Папочка». «Па», — заорала Белозерова, ответив на вызов, причем голос ее дрожал так, будто с минуты на минуту она сорвется на истерику. «Па, ты меня слышишь? Забери меня отсюда. Па». В ночной тиши был слышен мужской голос, который произносил практически тот же самый текст и, увы, с тем же самым результатом. «Мой мертв», — показала мне смартфон Метельская. «Сигнала нет, та же ерунда», — кивнул Аркаша. «Нулевой результат, зря только включал». «Есть такое», — проверил я свой спутниковый. «Еще одна странность. Все», — подняла на меня глаза, полные слез, Марина и протянула руку, в которой лежал смартфон. «Накрылась связь. Макс, он меня так и не услышал». «Вот как так? Почему?» В какой-то момент мне показалось, что аппарат вот-вот полетит в воду, и я даже приготовился его ловить, но вместо этого девушка уткнулась мне лицом в плечо и разрыдалась. «Да ладно тебе», — я погладил ее по голове, — «ищи позитивные моменты. Может, по биллингу удастся твое местонахождение пробить». «А толку?» — просыпила Белозерова, отрываясь от моей куртки. «Найти-то не найдут». «Не найдут», — согласился с ней я, — «но мы раньше или позже наружу выберемся, и тогда тебе не придется вызванивать сопровождающих, они уже будут здесь. Приехали, забрали, кольцово, бизнес-класс, и через пару недель все эти горы и острова будут казаться тебе лишь страшным сном». «Большего бреда давно не слышала», — рассмеялась Марго, — «но отчего-то звучит он оптимистично настолько, что я даже немного растрогалась. Не ту ты профессию выбрал себе, Чарушин, а какую надо было? Твое призвание — обниматель бамбуковых медведей. Ну, Панк в смысле? Я читала, что встречается в зоопарках такая вакансия. Думаю, ее тебе прямо сразу отдали бы.